Школьный двор. Место Родина. Дата 14.07.1999. Время 15.37. Музыка нет. Солнце выглянуло из-за облака и снова спряталось. Мы сидели на заднем крыльце нашей школы у забитой двери. Она была забита еще тогда, когда мы здесь учились. Ира взяла из пачки сигарету с ментолом, щелкнула зажигалкой, прикурила. Она была с короткой стрижкой, в черных джинсах и черной майке без надписей и картинок. По турникам лазили несколько пацанов лет по 10. Еще трое пинали футбольный мяч. Все футбольное поле было вытоптано, только по углам осталось немного чахлой травы. «Почему ты предложил зайти сюда?» – спросила Ира. «Ностальгия, что ли?» «Ностальгия – пошлое слово». «Да, ты прав, я не подумала. Но ты понял, о чем я говорю». «Наверное, но дело не в этом. У меня в школе нет никаких теплых воспоминаний. Там ничего хорошего не было. Но какое-то ощущение, что что-то могло быть по-другому. Тогда, еще в школе. 7, 8, 10 лет назад. Ностальгия потом чего не было. У меня приятель-музыкант, ему лет 19, спрашивает: «А как ты себя ощущаешь? Вот тебе уже 25 лет». И я ему говорю: «А никак я себя не ощущаю. Вернее, как раньше я ощущал, так и сейчас. Ничего не изменилось. А ты себя как-то ощущаешь?» «Да вроде нет». Пацаны с футбольным мячом стали по очереди бить пенальти. Снова выглянуло солнце. «Ты, наверное, думаешь, что я полностью деградировала?» И растряхнула пепел на землю. «Нет, ничего такого. Я мало общаюсь с другими гонщиками. И с теми, кто берет машины, здесь практически не общаюсь. Я сама по себе, ясно? Когда я дома, читаю книги. Много книг, не какой-то мусор. Вот прочитала всего Довлатова, 3 тома. Сейчас купила Картасара». «Тебе нравится Картасар?» «Нравился, когда я его читал, несколько лет назад. Я уже, в общем, решила, что займусь чем-нибудь другим. Да, я объездила всю Европу, многое видела. Да, я купила квартиру, живу независимо от родителей. Квартира — это хорошо, я вот до сих пор с мамой. Надо еще поездить какое-то время, заработать денег, начальный капитал, чтобы открыть свое дело. Заняться чем-нибудь интересным. Время уже не такое, как раньше, когда только торговля и перепродажа». «Да, время другое». Я посмотрел на поле. Пацан в красной майке с номером 8 и надписью «Оленичев» на спине установил мяч. Отошел на несколько шагов. Вратарь в драных кроссовках запрыгал из стороны в сторону. Пацан разбежался и ударил. Вратарь не двинулся с места. Мяч ударился в перекладину и отскочил.